А может быть, вас свяжут и положат под солнце лицом кверху на крыше форта. Вы осел. У нас нет никакого бриллианта. Перестаньте болтать глупости и лучше поблагодарите нас за то, что мы остались верны своему долгу. Молчага, пробормотал Майкл по-английски. Награждаешься орденом Святого Майкла. Что случилось бы, если бы последний раб во дворе абиссинского негуса пришел бы к негусу и дал ему пощечину? Я не знаю. Лежон тоже не знал. Иначе он поступил бы так, как в подобном случае поступают оскорбленные негусы. Он задохся и выглядел так, будто собирается упасть в обморок. Потом он вскочил на ноги и испустил нечто среднее между ревом и воплем. В этот самый момент левая рука Майкла проскользнула под его рукой и смела на пол его револьвер. Одновременно я приставил штык к его груди. «Если двинешься, буду стрелять», — прошипел я, чувствуя некоторую неловкость и ощущая себя киноактером. Майкл поднял револьвер. «Значит, вы тоже мятежники? Вы, которые распинались в своей добродетели? Вы свиньи полосатые?» — задыхался Лежон. «Совсем нет», — спокойно ответил Майкл. «Мы честные солдаты и хотим выполнить свой долг. Мы только не хотим болтать о бриллиантах за 2 минуты до начала мятежа. Разве вы не соображаете, что форт будет сожжен, гарнизон дезертирует и вас убьют через час, если только вы будете заниматься глупостями?» Лежон произнес длинное проклятие и, задыхаясь, пообещал нам расправиться с нами после мятежа. «В благодарность за то, что мы спасем вашу ценную жизнь», — сказал Майкл. «Это вы сделаете, исполняя свой долг, мой милый. Вы очень любите болтать о своем долге, вы честные солдаты, не так ли?» «Ладно. Я дам вам возможность заняться выполнением этого вашего долга. А потом посмотрим, заговорите вы или нет о бриллиантах, когда я свяжу вас кольцом и набью рот песком с солью. Может быть, вы продадите ваши бриллианты за несколько капель воды?» «Посмотрим, посмотрим». Он повернулся ко мне. «А ты говорил что-то по поводу того, как распинают на стенках? Ну, подожди, подожди, пока я тебя не засуну в карцер, от которого ключ будет только у меня. Может быть, тогда ты заговоришь иначе». «Хватит разговаривать, Лежон», — сказал я устало. «Вы мне надоели. Давайте заниматься делом». Лежон взял себя в руки. По-видимому, этот человек обладал невероятной волей. Он вдруг сделался совершенно спокойным. «Идем», — сказал он с достоинством. «Наш дальнейший разговор откладывается на некоторое время. Сперва мы переговорим еще кое с кем, а потом увидим. Положите револьвер на стол. Открой дверь, Джон», — сказал Майкл. Я опустил винтовку и открыл дверь. Стоявший на часах Мари вопросительно на меня взглянул. Вероятно, он слышал бешеный рев Лежона. Лежон взял револьвер и вышел. «Следуйте за мной», — сказал он и повел нас в казарму. Он знал, что мы не выстрелим ему в спину, и был твердо уверен, что может на нас положиться в смысле выполнения его приказаний. У дверей нас встретили стоявшие на карауле Сент-Андре и Кордье. «Как дела?» — спросил Лежон. «Никто не двигался, господин сержант», — ответил Сент-Андре. «Положите свои винтовки», — сказал Лежон, обращаясь к нам троим. «Выносите все винтовки из пирамиды. Тихо и без шума. Вы двое будете стрелять по всякому, кто попробует вылезти с кровати». И мы начали выносить винтовки, а потом обходить койки и снимать штыки, висевшие в головах. Над одной из коек, снимая штык, я зацепил за жестяную кружку. Спавший на койке человек поднялся, это был ВГ. «Взять на прицел», — сказал Лежон, и две винтовки повернулись в сторону ВГ. «Ложись», — прошептал я. ВГ взглянул на дверь и мгновенно лег с закрытыми глазами. Удивительно, до чего быстро он уснул. Когда я в последний раз обходил комнату с полными руками штыков, один из них выскользнул. Я выставил вперед ногу, штык ударился об нее и не зашумел, но при этом коленом я зацепил койку. «Что случилось?» — забормотал спавший на ней Глок. Он вскочил и начал протирать глаза. «Лежи тихо, Глок», — прошептал я. «Смотри». И кивнул головой на дверь. «Стрелять, если пошевелится», — спокойно сказал Лежон. Глок упал на подушку и смотрел на Лежона, как загипнотизированный кролик смотрит на змею. Минуту спустя в казарме не осталось никакого оружия. Была совершенная тишина, и крепче всех спал капрал Балдини, лежавший на первой койке от двери. Из его кармана Лежон вынул ключ. «Сент-Андре, Кордье, Мари, отнести оружие в оружейный склад», — скомандовал он. «Сент-Андре останется на посту и пришлет ключ обратно с Кордье и Мари. Без предупреждения стрелять по любому, кто попытается приблизиться к складу. По любому, кроме меня и этих легионеров. Смотрите в оба», — продолжил он, обращаясь к Майку и ко мне. «Кое-кто уже проснулся. Если несколько человек вскочит, сразу стрелять в Шварца и Бранта. Потом в Хефа и Деляре. Если только один человек двинется, то буду стрелять я». Снаружи темнота начала постепенно рассеиваться. Приближался рассвет. «Что будет, когда вернутся Мария и Кордье? Прикажет ли нам Лежон расстрелять спящих? Он был способен на это. Они покушались на его жизнь, и он ни перед чем не остановится. Зачем ему ждать военного суда? Да и как ему ждать? Ведь нельзя же охранять форт и арестованных 5 солдатами. Что мне делать, если Лежон прикажет открыть огонь по беззащитным спящим солдатам? Что будет делать Майкл? Я знал, что мой долг обязывает меня выполнить приказание, и знал также, что не смогу быть палачом. Мари и Кордье возвратились, они отнесли винтовки. Мари передал Лежону ключ. «Сент-Андре стоит на часах, господин сержант», — доложил он, отдавая честь. «Хорошо», — ответил Лежон. «Мари Браун и Кордье, оставайтесь здесь, стрелять без предупреждения. В первую голову в Шварца. Помните, что они не вооружены. И помните, что не останетесь в живых, если будете зевать. Смит, идем разоружать часовых». Я пошел за ним по узкому проходу. «Сначала упраздним часового на крыше», — сказал Лежон, «чтобы никто не стрелял сверху, когда будем разоружать караул». Он повел меня по лестнице, выходившей на плоскую крышу. Эта крыша была окружена низкой зубчатой стеной с амбразурами. По ней ходил часовой. Лежон подошел к нему, снял его с поста и поставил меня. Взял у него винтовку и послал за сержантом Дюпре. «Становись сюда», — скомандовал он мне. «Видишь?» И он показал на освещенную дверь караульного помещения. «Я прикажу сержанту Дюпре взять винтовки у караула и послать их с одним человеком сюда на крышу. Этого человека ты пропустишь. У него в руках будет целая куча винтовок. Но если кто-нибудь выйдет с одной винтовкой, то ты будешь по нему стрелять. Бей его насмерть». Я поднял винтовку и нацелился на освещенную дверь, находившуюся на другой стороне двора. «Понимаешь», — зарычал Лежон, — «если кто-нибудь появится в дверях с одной винтовкой, то ты его пристрелишь. Человек с одной винтовкой не может не быть бунтовщиком». Я понял, что он был прав, и понял, что должен был его слушаться, хотя мне отнюдь не нравилось стрелять по своим товарищам. Может быть, я закричу: «брось винтовку» и выстрелю, если он не бросит. Интересно, пристрелит меня Лежон, если я крикну или нет? Я увидел, как снятый с поста часовой пошел в караульное помещение, и как минуту спустя из двери вышел сержант Дюпре. «Смотри», — зарычал Лежон, — «часовой может проболтаться. Они могут броситься все сразу». Но внизу царила полная тишина. Сержант Дюпре поднялся по лестнице, подошел к Лежону и отдал честь. «Сержант Дюпре», — сказал Лежон, — «пришлите мне сюда все винтовки караула. Пришлите их с одним легионером. Если кто-нибудь откажется сдать винтовку, убивайте его на месте. Солдатам караула воспрещается выходить из своего помещения. Всем, кроме того, кто понесет мне винтовки. Всякий, кто ослушается, будет пристрелен». И он показал на меня. Сержант Дюпре отдал честь, сказал «слушаюсь» и повернулся на каблуках и ушел. Я видел, как он вышел во двор, подошел к воротам и отнял винтовку у стоявшего на часах у ворот легионера. Потом отнял винтовки у остальных часовых и всех их отвел в караульное помещение. Минуту спустя из караульного помещения вышел легионер. К своей радости я видел, что он нес по 4 винтовки на каждом плече, держа их за дуло. «Смотри», — зарычал Лежон, — «теперь все они могут броситься сразу. Бей их беглым огнем, если они выскочат». И сам, взяв винтовку, которую отнял у часового, стал со мной рядом. Легионер, принесший винтовки, некий Гронау, огромный и глупый эльзасец, медленно поднялся по лестнице. Я, не отрываясь, смотрел на освещенную желтым фонарем дверь караульного помещения. Во дворе было почти совсем светло. Вдруг я услышал позади себя грохот и оглянулся, рассчитывая увидеть, что Лежон повалил эльзасца, оглушив его ударом по голове сзади. Я увидел, что Гронау бросил винтовки и стоял с открытым ртом, выпученными глупыми глазами и протянутой рукой. По-видимому, он увидел что-то настолько неожиданное, что забыл даже о Лежоне. Лежон совершенно инстинктивно взглянул в ту сторону, куда указывал Гронау. Я тоже взглянул и увидел, что оазис кишел туарегами, быстро и молча шедшими в атаку на форт. Большой отряд всадников на верблюдах развернулся налево, другой отряд направо. Видимо, они хотели окружить форт со всех сторон. Даже в неверном утреннем свете было видно, что их несколько сотен. Лежон мгновенно оценил положение. «Беги назад!» — заорал он на Гранау. «Отнеси винтовки к караулу!» И сильным ударом руки между лопаток погнал его вниз. «Пришли сюда сержанты Дюпре, живо!» «Вниз в казарму!» — крикнул он мне. «Дай тревогу! Передай ключ Сент-Андре и выдайте винтовки!» «Пришли сюда трубача, бегом, иначе я побежал!» Одновременно наверху начала стрелять винтовка Лежона. Соскочив с лестницы и пробежав через коридор, я бросил ключ Сент-Андре, стоявшему как статуя у дверей оружейного склада. «Туареги! Туареги!» — закричал я. «Вынуть винтовки и патроны!» И наискось через двор побежал в казарму. Майкл целился в голову Балдини. Марина провел винтовку на Шварца, а Кордье переводил свою винтовку с одного на другого по всей казарме. Все проснулись, и по казарме перекатывался глухой шепот, перекрываемый веселым голосом Майкла. «Желающие умереть пусть спустят ноги с кровати».